помним известную сцену из полушутя полусерьезно. Концерт в вагоне. Мэрилин заполнила экран своим пением, пластикой, своим прекрасным телом, окрашивая все шуткой, и было очевидно, как все меркнет рядом с ней. Партнеры и партнерши, и даже такие, как Тони Киртис и Джек Лемон. А вот еще один эпизод из того же фильма, один из наиболее характерных. Киртис, переодетый в костюм миллионера, уговаривает Монро поехать с ним на яхту, чтобы она обучила его любви. Ситуация напряжена до предела. К тому же кадры монтировались параллельно, с не менее щекотливыми кадрами, где настоящий миллионер соблазняет Лемона, переодетого, в свою очередь, в платье невесты. И тут, во время урока любви, Мэрилин, как глоток свежего воздуха, как распахнувшееся в душном помещении окно. Я еще раз обращусь к Мейеру, книга которого служит мне путеводителем. Говоря о последних годах Мэрилин, он замечает, что она вступила в период жизни, когда бремя прошлого, словно хвост динозавра, сделало ее отяжелевшей. Он говорит об увядании актрисы, о том, что на смену ее прежней, очаровательной непосредственности приходит безответственность. О последних работах Мэрилин критик пишет. Это ее лучшие фильмы, это произведения искусства, но создавались они под лязг цепей, тянущиеся, как смола, паузы, при остановке съемок, отчаяние то одного режиссера, то другого. Все это сопровождалось неприязнью прежних поклонников и периодическими провалами ее системы работ, которая, по мнению коллег, от фильма к фильму становилась все более хаотичной и незрелой. Но, несмотря на это, искусство Монро совершенствуется. Она играет все лучше, ее утонченность приобретает все больше резонанс. В «Неприкаянных» она не только женщина, но личность. Не только актриса, но душа фильма. Это определение хоть и гиперболизировано, но недалеко от истины. В последних лентах она явно выделяется на фоне других актеров неординарностью и создает свою легенду там, где ей и должно быть, на экране. Итак, «Неприкаянная» Джона Хьюстона по сценарию Артура Миллера. Это был сценарий о ней. У ее героини Розалин, так же, как у Монро, печальное детство, запутанное прошлое. Ее героиня появляется на экране в момент, когда она разошлась с мужем. Выйдя из здания суда, она со своей подругой приходит в бар и здесь знакомится с Гаем, человеком очень непростой судьбы. Гая играл Кларк Гейбл. Их встречу в этом фильме можно назвать символической. Это встреча одного из последних актеров довоенного романтического кино. Достаточно вспомнить его в известной роли Ретта Батлера в фильме «Унесенные ветром» с неромантической звездой послевоенного кино. В Гае есть что-то от Ретта, только постаревшего. Его окружают такие же друзья – Гвидо, Эл Олах, потерял любимую и любящую жену, утратил смысл жизни, бродит неприкаянный в своем недостроенном доме. Вскоре к ним присоединяется Терс, которого играет послевоенный экспрессионистический актер Монтгомери Клифт, с ними Монро. Внезапно ее игра, не забудьте, что режиссер фильма Хьюстон, представитель довоенного кино, окрашивается каким-то неистовством, что для нее не составляло особого труда. Вначале я говорил уже о Мэрилин как о демоне, только солнечном демоне. Не забываем в фильме эпизод ловли мустангов, он же наиболее значительный и для роли Монро. Действие происходит в прерии, среди неприрученных животных, на фоне девственной природы. Возможно, поэтому и кажется, что здесь встретились по воле судьбы не Гай, Гвида, Перс, а Гейбл, Уолах, Клифт и Мэрилин Монро. Это впечатление усиливается тем, что на второй день после окончания съемок у Гейбла был тяжелый сердечный приступ, и спустя несколько дней он скончался. Я хочу верить именно в эту версию. И тогда я вижу, что с Мэрилин происходит что-то из ряда вон. Это уже не игра. Это обнаженный нерв. Подобное сделал Чаплин в финале фильма «Огни большого города», где предстал самим собой, изобразив собственную старость и предвосхитив собственную смерть. Монро среди этих проклятых мужчин, настоящих мужчин, укрощающих мустангов,